Ариман закрепил плащ на наплечниках примарха костяными защелками, выполненными в виде согнутых когтей. Потом расправил его по плечам Магнуса, позволяя переливающимся перьям окутать всю фигуру. Магнус стоял в центре спирали внутри своего санктума. Его стеклянная пирамида была разобрана на части и перенесена с борта Фатепа на идеально ровную поверхность Улланора. Свет гигантских факелов снаружи окрашивал хрустальные панели в оранжевый цвет. Но мастерство Магнуса в науках паванидов позволяло сохранять внутри комфортную прохладу. При обычных обстоятельствах примарху помогал бы Амон. Но в этот торжественный день Магнус попросил Аримана застегнуть пластины брони, чтобы не ударить в грязь лицом перед братьями-примархами. «Как я выгляжу?» – спросил Магнус. «Ты наверняка привлечешь к себе внимание», – заверил его Ариман, отступив на шаг. «А почему бы и нет?» – заметил Магнус и мелодраматическим жестом раскинул руки. «Разве я этого не достоин? Пусть Фулгрим и его воины стремятся к совершенству, я его воплощаю». Примарх надел парадные доспехи, и золото ярко мерцало в изменчивом свете костров. Огромные рога воинственно торчали над его плечами, а шлем едва сдерживал гриву красных волос, связанных в три длинных пучка. За спиной крест-накрест висели два клинка. В руке сверкал золотом и изумрудами посох Хека, а висевший на цепях гримуар был едва виден из-под кольчужного килта, отделанного кожей. «Мне кажется, это не то внимание, которого тебе хотелось бы», — заметил Ариман. «Я заметил, как смотрят на нас другие легионы». Он помедлил, прежде чем продолжить, прислушиваясь к страху, который преследовал его уже 2 месяца после отбытия из скопления приют Ковчега. «Они смотрели на нас точно так же, когда перерождение плоти было нередким событием». Магнус повернулся в его сторону, и его зеленый глаз почти затмил сияние изумруда на посохе. «В моем санктуме действует символ Тутмоса, так что твоих слов никто не услышит. Но не вздумай упоминать о перерождении плоти вне этих стен», — предупредил его Магнус. «Это проклятие осталось позади. Когда император отправил всех нас на Проспера, я остановил деградацию геносемени и восстановил биологическую гармонию тысячи сынов». Магнус слегка наклонился и положил руку на плечо Аримана. «Да, это было слишком поздно для твоего брата, но достаточно скоро, чтобы спасти легион. Я знаю, но после того, что случилось с Гастаром, аберрационная мутация, ее вероятность – 1 шанс из миллиарда», – заверил его Магнус. «Поверь, сын мой, это никогда не повторится». Ариман заглянул в глаз Магнуса и увидел силу его сердца. «Я верю тебе, мой лорд», — сказал он после паузы. «Отлично, тогда мы больше не будем к этому возвращаться», — решительно заявил Магнус.